18:40. Питерс похлопал Ширинга по плечу и проводил его к себе в кабинет. Сняв шляпу, очки, он положил их на письменный стол, обошел его и уселся в кресло. Приятно было немного расслабиться. «Закрой дверь», — сказал он. Ширинг сделал так, как ему было сказано, после чего встал неподалеку от стола в ожидании дальнейших указаний. Питерс издал звук, отдаленно похожий на стон. Сейчас вид у этого здоровяка был на редкость унылый и явно усталый. Ширинг по собственному опыту знал, что может означать подобная физиономия шефа, и поэтому не ждал от предстоящего рабочего дня особых радостей. За дверями кабинета у него на столе лежал очередной незавершенный рапорт, на сей раз о столкновении трех машин на первом шоссе. Глядя на Питерса, он понял, что дописывать его ему придется уже в нерабочее время. «Ну что ж», — сказал Питерс, — «похоже, кое-что у нас есть». «Я только что разговаривал с этой нашей Джейн Ду. Зовут ее миссис Морин Уэйнстейн. Она из Ньюпорта, штат Рот-Айленд. Если не ошибаюсь, 42 лет. Прибыла в наши края, чтобы навестить своего сына и невестку, которые проживают в Сент-Эндрюс. Машину оставила где-то между Любиком и Уайтингом. Она и сама толком не помнит, где именно». «А это не может быть та черная Шеви Нова, модель 78-го года?» «Именно она и есть». «Примерно полчаса назад Уиллис сообщил, что нашел ее в 3 милях к северу от Мертвой речки». «Ну что ж, и машина, значит, отыскалась. Идентифицировать успели?» «Минуточку». Ширинг вышел из кабинета, подошел к своему столу и начал копаться в лежавших на нем бумагах. К столу Питерса он возвращался легкой рысцой. «Все сходится», — сказал он. «Автомобиль зарегистрирован на имя Альберта Уэйнстейна. Ньюпорт, Рот-Айленд. Уиллис не обнаружил следов кражи, хотя дверца со стороны водителя взломана. Вещи разбросаны по переднему сиденью, сумочка выпотрошена, в багажнике остались $85 и куча кредитных карточек. Странное дело, да?» «Когда он мне сообщил, я сразу подумал, что это именно то, что мы ищем». «Так, ладно. Проблема заключается в том, что мы до сих пор толком не представляем, с чем имеем дело». «Так что вы хотите сказать?» «По ее словам, это были дети». «Подростки?» «Нет, дети. Малышня. Ну, там лет 7, 8, 9, 10. Среди них были и подростки. Но абсолютное большинство именно в таких пределах. Причем она говорит, дикие дети, одетые в шкуры какие-то. Ну как, Сэм, ничего тебе это не напоминает?» У Ширинга отпала челюсть. «Прошу тебя, Джордж, не надо так шутить». «А я вполне серьезно, Сэм. Все та же дребедень, о которой полгода назад рассказывал наш землекоп. Тот самый старикан с пустой квартой пшеничной водки за пазухой. Всякая шпана в шкурах и кожах, бродящая и бегающая по берегу. Только, как мне помнится, он говорил, что среди них были и те, что заметно постарше. Взрослые, возможно. Мы записывали его показания. Джордж, да мы же его тогда в клоповник посадили». «Я так и подумал. Как бы то ни было, наша миссис Уинстейн утверждает, что их было не меньше дюжины. Машину она оставила, потому что увидела маленькую девочку, которая в полуголом виде брела по дороге. А как вышла, тут на нее и набросились. Отметины у нее на спине оставили палками. Сказывается мне, что они так и гнали ее, как пастух телку, с дороги до самого побережья. Говорит, что вообще хотели ее убить. И я почему-то склонен ей верить. Вот она и решила, что даже бросившись с обрыва на скалы, сохраняла больше шансов уцелеть». «А сама-то она как выкарабкается?» Питерс нахмурился. «Ногу, наверное, придется отнять, а то и обе. Доктора еще не пришли к окончательному выводу. Смогут они спасти ее правую ногу или нет?» Питерс встал из-за стола, прошел к настенной карте и принялся водить по ней пальцем. «Я вот о чем думаю», — сказал он. «Помнишь тот небольшой разговор, который около месяца назад состоялся у нас в Карибу? Насчет статистики пропаж людей, по которой за последние несколько лет процент загадочных исчезновений в северной части побережья оказывался чуть большим, нежели, скажем, между Джонспортом и ниже, к Бар-Харбор. Но не намного большим, чем вроде бы следовало ожидать. Это несмотря на то, что к югу плотность населения намного выше, чем у нас. Города крупнее, ну и все такое прочее». Ширин кивнул. «А теперь, — продолжал Питерс, — обрати-ка внимание на тот факт, что в подавляющем большинстве случаев исчезали рыбаки, ловцы омаров и всякая молодежь. Мы тогда заявили в ответ на это, что океан к северу гораздо более неспокойный. Это вполне объясняет факт исчезновения первых двух категорий лиц. А поскольку работы в наших местах почти нет, и процент безработицы среди молодежи особенно высок, сюда же можно присовокупить и третью категорию. Ну, в общем, отбрехались мы тогда. А вдруг, Сэм, мы все же ошибались? Предположи, что причина могла быть вовсе не в этом. Что тогда, а?» Ширинг поднял на шефа недоуменный взгляд. «Но дети, Джордж!» «Тот пьяница упоминал и взрослых. Ну, хорошо. Посмотри-ка сюда. Вот мертвая речка. А вот примерно в миле от нее, в море, тот самый Дроздовый остров, на котором у нас в прошлом году пропала группа рыбаков. Где, говоришь, этот чудик видел эту малышню?» «Чуть южнее Катлера». «Значит, не более чем в 3 милях. А теперь представь, что на этом отрезке побережья что-то происходит». «Что происходит?» «Хотел бы я знать, черт побери. Я сегодня весь день мозги себе наизнанку выворачивал. Все вспоминал, с чем еще ассоциируется у меня этот Дроздовый остров. И вообще этот район. И примерно час назад вспомнил. Случилось это 3 года назад, в июле. Мальчик по фамилии Фрейзер. Ну как, вспомнил?» «Ну, конечно. Мальчишка вздумал в шторм покататься на лодке». «Точнее, в ветреную погоду, Сэм. Но ты вспомни, что тогда говорил его отец. Лодка была большая, прочная. А сам парень, ничего себе мальчик, сколько ему тогда было? 18 или 19 лет. И с лодкой он мог управляться, как никто другой. Так что непогода была ему нипочем». «Ну, значит, ошибся. Ты же знаешь, Джордж, стоит хотя бы раз ошибиться, и все, каюк». «Так мы тогда ему и сказали. И действительно, все и на самом деле могло обстоять именно так. А потому не исключено, что сейчас я просто дую на воду. Но постарайся посмотреть на это с другой стороны и увязать все эти статистические выкладки с исчезновением именно рыбаков, лодочников и тому подобных. И ты начнешь задумываться. К югу от Бар-Харбора тоже на лодках плавают, а все равно у нас статистика выше. Так вот, возвращаясь из больницы, я подумал, а может, причина того, что у нас такой высокий процент пропаж людей пропорционально численности населения, заключается именно в том, что эта сама численность такая маленькая? Возьми хотя бы, что само побережье, что чертов остров. На него вообще никто ногой не ступает. И тогда легко предположить, что если кто захочет, он без особого труда отыщет там какой-нибудь укромный уголок. Так схоронится, что его и за несколько лет ни одна живая душа не заметит. Если, разумеется, он будет вести себя тихо. Как подпольщики, да? Ну, что-то в этом роде. Ширинг задумался над подобной вероятностью. В словах Питерса была своя правда. Хотя, чтобы увязать все концы с концами, Требовалось, ох, как поломать голову. В общем-то, ничего невозможного в этом не было. Особенно, если у тебя имеется достаточное количество людей, как в данном конкретном случае. И к тому же, если заодно с малышней действительно действуют взрослые. Дети? Взрослые. Он задумался над тем, что бы все это могло значить. В разгар туристского сезона на всем побережье появляется столько лодок, что исчезновение нескольких из них, пожалуй, никто даже и не заметит. Затем через штат Мэн в Канаду в обоих направлениях вдоль побережья курсирует огромная масса машин. Взять хотя бы эту самую миссис Уэйнстейн. Причем многие из них совершают очень дальние рейды. И если на столь большом отрезке пути кто-то из них вдруг затеряется, то потом будет очень трудно определить, где именно это произошло. Особенно если вовремя припрятать саму машину. По дорогам бродит масса местных оболтусов, которых совсем нетрудно подловить. А полиция после этого придет к выводу, что этот или иной юнец попросту сбежал из дома. И, наконец, был еще и пляж, на котором тот пьянчуга, как бишь его звали-то, видел их. Пляжные вечеринки, ночные танцы-обжиманцы с поцелуйчиками. Интересно, а дети тоже целуются? Впрочем, неважно. Как бы то ни было, а масса людей могла таким образом затеряться. Да так, что в конце концов и не найдешь. Дико, конечно, звучит, но все же не невозможно. Кроме того, Сэм давно научился доверять интуиции Питерса. Несмотря на все разговоры Джорджа насчет того, что он, Сэм, дескать, домогается его места, на самом деле Ширингу хотелось совсем другого, а именно и дальше работать с этим усталым, толстым стариком. Еще многому научиться у него, а отнюдь не сидеть в его кресле. Если в штате и был лучший, чем Питерс, полицейский, то Ширинг о таком пока не слыхивал. Разумеется, ему хотелось получить повышение по службе. Возможно, очень даже хотелось. Однако он был вполне готов ждать того момента, когда Питерс сам дозреет до этого. Таким образом, проблема заключается в том, чтобы определить, где именно следует искать, проговорил Ширинг. Я прочешу 5 квадратных миль, двигаясь от Катлера к Мертвой речке и постепенно спускаясь к морскому побережью. Питерс кивнул. «Только людей надо будет побольше взять», — добавил Ширинг. «Обязательно. И знаешь что, Сэм? Начни-ка собирать их прямо сейчас». «Добро. А когда начинаем? Сегодня вечером?» «Непременно. По-моему, погодка благоприятствует. Да и прогноз вроде бы тоже обещали неплохой. Все лучше, чем дожидаться, когда новое тело из воды выловим». «Так, ладно. Надо только жену предупредить». «Да». И постарайся доставить сюда того забулдыгу. Как говоришь, его зовут? Деннер, Донор, что-то в этом роде. Не волнуйся, мы его отыщем. Только не тяни, Сэм. Исключительно за счет скорости я и поддерживаю стройную фигуру, осклабился Ширинг. Ну-ну, сынок, не очень-то язык распускай, буркнул Питерс.